Лорд Моррегин быстро пересказал королю все, что знал, и Джоффри решительно кивнул, поворачиваясь к своей центурии. Теперь у него было четкое предположение, где мог находиться Ренли. Когда-то могучая армия, состоявшая из сотни тысяч мечей, теперь умирала. Дезертиры и грабители разошлись из лагеря во всех направлениях, а многие другие бросали мечи на землю и предлагали выкуп за себя, если было что отдать. Прямо по центру лагеря находился Ренли и остатки его радужной гвардии. Он отчаянно пытался сплотить людей, и небольшое ядро штормовых и просторских лордов окружало его. Некоторые из них дрались между собой, когда остальные двинулись за Ренли подальше от лагеря. Было не очень понятно, или они на самом деле сопровождают его, или просто убегают в том же направлении, но в конце концов какая разница? Королевская гвардия ударила по ним, словно кулак воина небесного, сначала двойным залпом арбалетов, а затем двумя шеренгами алебард. Едва в сознании ополченцы и неуверенные профессиональные воины кричали, падая и умирая. Кровь смешалась с дождем и грязью, когда вражеские ряды сломались и начали убегать. Джоффри находился в первой шеренге, почти собственноручно прорубая себе путь своими одноручными булавами. Он был острием атаки, которая пробила войско Ренли, проламывая рыцарские доспехи почти хирургически, как будто его булавы были стальными клещами в руках кузнеца-ювелира. Он ломал и крушил их латы, пробивал металл и плоть, постепенно теряя терпение и пробиваясь все глубже и глубже во вражеские ряды. Юноша взревел, ударяя по рыцарскому шлему с двух сторон одновременно, сминая металл, отчего тот воин упал назад, словно марионетка с перерезанными ниточками. Он перешагнул через мертвеца и поймал рукоятью удар топора, одновременно угодив булавой по руке нападавшего, а потом тут же крутанул обоими булавами в обратном направлении. Враг закричал, когда его рука дрогнула, но сразу утих, когда Джоффри ударил его по шлему обеими булавами по очереди, делая настоящий шквал сильных ударов, в течение не более чем двух секунд, однако оставил с десяток брешей в стали, сквозь которые хлынула кровь. Он соскользнул на бок и сцепился с воином, что попытался пробить его грудь двуручным мечом, и юноша лупанул одной булавой ему по ребрам, а другой по шее, и оба свалились на землю. Ополченцы, попытавшиеся бежать, перепрыгивая через него, вдруг обнаружили, что некуда бежать, давление тел вокруг было слишком велико. Они были из числа тех, кому повезло пока что выжить, и их движения были медленными. Крестьяне паниковали и не имели достаточно силы, чтобы пробить его доспех. Скорость продвижения Джоффри росла все больше и больше, так как все больше ближайших противников оказывалось ополченцами. Безудержный поиск по Ренли привел его прямо в гущу крестьян лорда Бисбери. Напуганные фермеры, вооруженные железными копьями или даже вилами, имели на себе в большинстве кожанку, редко когда старую кольчугу. Он прошел сквозь них, словно они были не более чем часть ливня, отбивая в сторону копья и ломая челюсти и ладони. Острые ребра булавы отрубали пальцы, а иногда и целые запястья. Юноша сохранял стабильное и регулярное дыхание. Он находился почти в состоянии транса. Сознание фокусировалось на цели, пока парень искал Ренли, чтобы покончить с этим всем. Столько смертей, думал он отстраненно, чувствуя укол вины уголком сознания. Разве он не хотел этого, не желал этого? Сильной демонстрацией для предотвращения будущих восстаний, способа показать Вестеросу, что на трон взошел король-воин, даже могущественнее самого Роберта. Он осознал, что потерял Джона по дороге, верные алибарщики растворились в чаще боя. Джимми и Сандер время от времени появлялись на миг в поле зрения, но и они исчезли из вида за сумасшедшего давления тел. Он на это не обращал внимания. «Ренли!» — взревел юноша. Рыцари и крестьяне отшатнулись от него, хотя он и не собирался атаковать их лично. Он быстро шагал, отталкивая щиты на бок, только чтобы вызвать шквал ударов и покушений по открытому лицу и местам соединения частей доспехов. Юноша вращался вокруг оси каждые две секунды, прикрывая собственную спину и убивая любого, кто осмеливался приблизиться со стороны слепых пятен. «Ренли!» — ревел он, пробиваясь все глубже во вражеское войско, круша забрала шлемов и ударяя, как стальной вихрь, любого, кто рисковал приблизиться слишком близко. Где же ему быть среди них, Сидерхолл? Взревел рыцарь, наряженный в ливрей зелено-яблочных фасольев, и Джоффри едва смог отбить идеально выверенный удар меча. Лезвие скользнуло по шлему сбоку, Вместо того, чтобы проломить череп сквозь щель забрала, сдохни, взревел Джоффри в ответ, отбивая меч в сторону, и почти вонзил булаву в вражескую голову. Однако рыцарь поймал этот удар на щит и попытался отбросить его подальше от себя. Джоффри бросил одну булаву, что застрял в щите, молниеносно прыгнул вверх, почти перевалился через щит и вонзил другой булавой по врагу в основание шеи. Он выдернул оружие из раны, пока бой вокруг него на мгновение затих. Люди продолжали шарахаться назад, но новые враги налетели по бокам. Он сделал шаг в сторону и позволил фермеру пролететь мимо с вилами, ударив по незащищенной голове, прежде чем перенаправить удар копья в солдата, который собирался атаковать слева от него, ударив молотом по груди следующего нападающего. Вокруг оказалось столько врагов, словно они окружали его со всех сторон. Каждую секунду кто-то умирал, пока юноша уже не мог двигать руками из-за давления тел вокруг. Кто-то умудрился выдернуть его булаву с руки, пока толпа подавлялся со всех сторон. Два крестьянина держали его левую руку, а третий попытался схватить правую одной рукой, нащупывая другой топор на поясе. Сбоку взревел рыцарь в красной ливрее, подняв над головой мощный топор, намереваясь добить его, но Джоффри потянул правую руку на себя, позволяя боевому топору отрубить конечность по этому фермеру вместо своей. Он использовал освободившуюся руку, чтобы вмазать железным кулаком по крестьяну слева, высвобождая левую руку, прежде чем использовать второго ополченца как живой щит от косого замаха, который он это знал, вот-вот прилетит. Крестьянин заверещал, когда топор красного рыцаря увяз в его теле. Джоффри использовал его, как прикрытие, чтобы сблизиться с рыцарем, и взревел от ярости. Он запоздало понял, что остался с пустыми руками, поэтому просто сорвал шлем у врага с головы и сразу начал душить красного рыцаря с радужной стражи, вдруг осознал, что этот способ убийства займет много времени. «Где Ренли?» — закричал он прямо в свекольно-багровое лицо сэра Робера Ройса. «Дядя должен был быть где-то поблизости, радужные стражи никогда не отдалялись от своего господина». Эта мысль восстановила силы парня, и он продолжил сжимать шею, тяжело дыша, пока шум битвы странно затихал вокруг него. Удар копьем перебил ему дух, когда он вонзил кулаком по зубам молодому рыцарю, и юноша обернулся, чтобы выкрутить копья из рук храброго крестьянина, который атаковал его. Он взревел, когда крестьянин не отпустил оружие, вместо этого подлетел прямо к бронированному кулаку Джоффри. Юноша сбил его на землю окровавленной кучей, пока Ройс, получивший неожиданную паузу, пытался обнажить свой меч. Джоффри поймал предполагаемый удар стальным наручем и снова ударил его кулаком, бессловесно ревя с каждым последующим ударом, пока лупил рыцаря по лицу. Почти все окружающие враги отступили назад, и Джоффри бил рыцаря обеими руками. Две стальные перчатки сменяли друг друга в серии беспощадных ударов по отступающему рыцарю. Отдельные крики слились в один сплошной рев, пока он ускорял скорость ударов и неожиданно поднял полумертвого искалеченного врага вверх. Адреналин и настоящий транс берсеркеров удвоили его силу, когда юноша заревел на все легкие и влепил одним из своих заостренных рогов врагу прямо в шею. Сэр Робер захлебнулся кровью, когда Джоффри извлек окровавленный рог из раны и еще раз закричал, с силой швырнув тело о землю. Бронированный воин распластался в грязи, раз или два дернулся, прежде чем застыть неподвижно. Дождь смывал кровь с доспеха, в очередной раз, но юноша до сих пор ощущал липкие потоки, которые стекали вниз по кольчуге, когда оглянулся вокруг. Испуганные лорды и рыцари уже начали размахивать своим оружием, когда он наконец нашел свою добычу. «Ренли!» — воскликнул он с облегчением, приятно удивлен видом своего ненастоящего дяди, со слегка раненой Бриенной и сэром Лоресом, что стоял без шлема, защищая своего господина. Как это было общепринятым в Вестеросе способом ведения войны, сейчас бойцы с обеих сторон больше оглядывались, чем на самом деле дрались между собой, ожидая на решающую дуэль чемпионов. Они ожидают зрелища. Джоффри сейчас покажет им такое зрелище. Кровавый спектакль, прошептал красный голос в ухе, отвлекая внимание и нормализуя кровообращение. Его тело, кажется, начало жить собственной жизнью, каждый шаг становился тщательно выверенным и гармоничным по остальным движениям. «Что же, племянник, кажется, ты нашел меня», — отозвался Ренли ласковым голосом, от которого раньше лорды успокаивались, а леди покрывались румянцем. Голосом, предназначенным для управления пирами и произношения изысканных слов. Голос не звучал напуганным, но лицо его владельца передавало его чувства. Кажется, в последние дни в королевствах развелось слишком много ланнистеров, не штормовые лорды, проревел Джоффри, игнорируя собеседника, оглядываясь на устрашенных лордов и рыцарей. Вот это ваш прославленный король. Вы выбрали этого мужчину, чтобы он вел вперед 7 королевств. Он бросил им вызов, шагая к ним. Проклятый вес оленьих рогов заставлял парня чувствовать себя великаном, полный лести и благородства, этого красноречивого пижона. Взревел он им, когда Бриенна заорала от гнева и рванула вперед, низко держа меч бастард, попробовав заколоть его. Джоффри буркнул, отскочив в сторону, меч лишь соскользнул вдоль доспеха, и он сделал движение, ударяя ее кулаком в забрало. Однако она пригнулась, оттолкнув его плечом. Джоффри выкрутил алебарду из оцепеневших рук какого-то вояка и крутанул ее в низкую защитную стойку, когда Бриенна атаковала снова, не давая ему ни на мгновение перевести дух. Она кричала, пытаясь разрубить юношу пополам сверху донизу. Алебарда едва остановила тот замах, прежде чем она уменьшила расстояние и ударила бронированным коленом ему в нагрудник на уровне желудка. «Убей его, Бриенна!» — закричал Ренли, слегка двигаясь назад и вперед, меняя положение ладоней на рукояти двуручного меча. Лорес разрывался от желания присоединиться к бою, но не желал оставлять Ренли без защиты. Она перешла к выполнению его приказа, схватившись левой рукой за середину меча рукояти, и нанесла мощный удар, который чуть не пробил нагрудник Джоффри, заставив его выдохнуть воздух. Юноша от этого отступил назад. Она оказалась врожденным воином, но неопытной, чрезвычайно неопытной. Джоффри отклонил идеальный нижний удар, и когда она двинулась, пытаясь остановиться, он прыгнул вперед, пробуя запустить острие алебарды ей под забрало. Женщина едва успела отклонить голову назад, но тогда Джоффри потянул ее изо всех сил, вонзив крюк алебарды в ее затылок и втянув ее в землю. Он запрыгнул ей на спину и нанес чистый добивающий удар, атакуя алебардой в то самое место, и острие вышло через рот. Ренли аж позеленел, быстро моргая, а сэр Лорес спокойно дышал, стоя возле своего господина, держа наготове меч и щит. «Достаточно, племянник, мы сдаем», — юноша взревел, заглушая голос Ренли сильнее, чем грохот дождя. «И это ваш король, который шутит и лепечет, когда вокруг его шеи сжимается стальное кольцо», — закричал он прямо в лицо ближайшему ополченцу, который отшатнулся назад, резко моргая. Джоффри двинулся к остальным двоим, не отводя взгляда от лиц зрителей. Он уже делал когда-то нечто подобное, возле пшеничных полей в речных землях, много лет назад. Однако сегодня на кону стояла значительно большая цель показать им всем, что его ярость – это настоящая сила. Вы, кто сражались бок о бок и истекали кровью вместе с моим отцом на трезубце, вы, кто предали память о своем господине, когда его тело еще не успело остыть, это вот этим мужчиной вы желаете заменить сына своего короля, закричал он, шагая вдоль линии солдат, почти впритык приблизившись к ним. Ни один из присутствующих не протянул свое оружие и не рискнул угрожать его жизни. «Вина», — прошептал голос призрачной Сансы, — «вина и стыд, что подавит штормовых лордов, сделав их покорными, после такого устрашения». На этот момент бой уже прекратился, гвардейцы начали появляться среди измученных и грязных лордов простора и штормовых земель. «Защищайся», — взревел юный король, неожиданно бросаясь на сира Лореса. Алебарда летала в его руках, когда он петлял налево и направо во время этого сумасшедшего бега. Он утопил острие алебарды в плече врага. Рыцарь закричал от боли, прежде чем его меч болезненно лизнул по наручу Джоффри. Гвардейцы уже пробивались в передние ряды, присоединяясь к созерцанию невиданного зрелища, скапливаясь на одной половине круга зрителей. Несколько секунд спустя они начали ударять тупыми концами алебард по земле, создавая нарастание звуков, которые заставляли кровь Джоффри в жилах звенеть, игнорируя холодный дождь, промочил его до самых костей. Лорес отступил, высвобождая алебарду из своего плеча, и Джоффри позволил ему отойти подальше, одновременно снимая шлем с головы. Он открутил те стально-бронзовые рога, повернув хитрый механизм, который удерживал их на месте, и выкинул шлем в грязь. «Штормовые земли!» — выкрикнул он и плюнул. Слюна смешалась с дождем, когда он атаковал противника с рогами в каждой руке, одновременно. Движения размывались от скорости, пока он бил по сэру Лоресу тупым концом, раз, дважды, трижды, используя их как молот. Враг не был готов к тому, что Джоффри сделал после того. Юноша пнул рыцаря, сбивая с ног, прежде чем прыгнуть на Ренли с верхним замахом. Застигнутый врасплох дядя отшатнулся обратно под шквалом ударов, отчаянно блокируя их. Каким бы ни был он умелым оратором, но Ренли не был настоящим воином. Сквозь два разреза в доспехе теперь виднелась окровавленная плоть на предплечье и на груди. «Ренли, отойди!» – закричал сэр Лорес, швыряя щит на землю, и взялся за меч двумя руками. Он имел репутацию опытного бойца, но это ничего не стоило, потому что атака Джоффри на Ренли превратила просторца в берсерка. Рыцарь цветов взревел, бежав вперед как сумасшедший, и Джоффри обернулся как раз вовремя, чтобы поймать меча одним рогом, безопасно отклоняя движение лезвия. Он вонзил другой рог Лоресу прямо в глазницу, используя силу инерции врага для усиления эффекта. Рыцарь Тирелл споткнулся, пролетел мимо него и задел плечо Ренли мечом, прежде чем упасть на землю в диких судорогах, когда очередная молния расколола небо над ними. Ренли бессловесно застонал, бросил меч на землю и упал на колени возле убитого, дрожащими руками рвал на лоскуты драгоценный шелк, видневшийся из-под его зеленого доспеха, в безнадежной попытке остановить кровотечение перевязкой. «Лорес! Лорес!» – закричал он, и тот крик потонул в грохоте алебард, ритмично ударяющихся о землю. Джоффри чувствовал себя сюрреалистично, шагая к Ренли, одновременно выбросив другой рог наземь. «Штормовики, сыны грома и бури!» – прорычал он, хватая исхудавшее тело Ренли, и потащил его подальше от мертвого Лореса. Слезы текли лицом дяди, смешиваясь с дождем. Юноша тянул его, крепко схватив за шею сзади, подняв взгляд к бледным лордов и рыцарей, что скопились по одну сторону немалого круга зрителей. Их руки побелели, так сильно они сжимали свое оружие. Этот мужчина, который даже не может сдержать собственное войско от братоубийства, этот человек поведет за собой райнаров, андалов и первых людей. Спросил он у них, швыряя Ренли на землю им под ноги, разбрызгивая грязь во все стороны. Они потеряли дар речи, бледные лица отводили взгляды. Эта тишина сказала Джоффри все, что он желал услышать. «Кровь и грязь, Ренли», — выдохнул он. «Это то, о чем молчат все те песни», — сказал он низким тоном. Его голос звучал странным эхом посреди того открытого пространства. Юноша смотрел на лордов и рыцарей, медленно дыша, чувствуя порывы ветра лицом. Шторм сдувал дождь на бок. Гудение тысяч алебард по грязи почти заглушало гром в небе, молнии раскалывали небеса в отдалении. Он стоял безоружный на расстоянии протянутой руки от лордов, которые еще вчера пытались любой ценой убить его. Король тяжело дышал, не отводя взгляда, выпрямив спину как доску. Доспех скрипел при каждом вздохе. Он бросал им вызов своим взглядом, требовал у них пойти в бой против него, умолял их сделать так. Он чувствовал себя могучим, вглядываясь им всем в глаза, испытывал давно подзабытое чувство, в последний раз ощутимое тогда, когда юноша сбросил Вихта вниз через стену крепости Рассвета. Да простят его старые боги, он чувствовал себя так, словно мог бы прямо сейчас убить каждого из них голыми руками, если бы захотел того. «Штормовой король!» – внезапно проревел один из лордов штормовых земель. Его голос отчетливо прорезался над грохотом алебард и громами в небе. «Штормовой король!» – закричал другой, где-то за полсекунды. «Нам ярость!» – подхватил еще другой родовой лозунг баратионов. «Ярость!» – кричали они. «Ярость!» – ревели все вокруг. «Штормовой король! Штормовой король! Штормовой король! Штормовой король! Штормовой король! Штормовой король!» – повторяли они. Не от радости или ощущения славы, а в признании. Это было оправданием за вину, мольбой о милости, но одновременно и открытым признанием. Словно что-то первобытное кричало вместе с ними, зов давно подзабытых времен. Согласие на наследие Ариса Баратиона и Дюрандонов, которые так долго правили ими, много веков назад. «Штормовой король!» — ревели они, вздымая мечи и булавы в небо, выкрикивая слова клятвы, которую не было слышно со времен завоевания Вестероса. Лорды простора становились на колени, пытаясь избежать его взгляда. «Штормовой король!» Они приветствовали своего сюзерена, пока паутина молний расползалась по небесам, и гром заглушил тот клич. Глава 49. Магнар. Магнар, Арик. Магнар – слово на старом языке первых людей, которое переводится как «лорд». «Но это не все, ваша милость, она вообще ничего не заплатила», крикнул купец, очевидно недовольный тем, как швея резко закачала головой. Женщина еще раз покачала головой, глядя на Сансу. Если бы одежда была еще бы на крупицу более изношена, то оттуда бы и мыши повыпрыгивали. «Вы говорили, что... закрой рот, лживая шлюха!» Мужчина резко перебил ее, я все-таки добьюсь, чтобы тебя за это выпороли. Заруби себе на, тишина, проревел сэр Баристан, получив косой взгляд от Сансы. Тронный зал потонул в благословенной тишине, что предоставило девушке возможность подумать. Санса глубоко вдохнула, откидываясь на спинку того проклятого угловатого кресла, и поудобнее умостилась на желто-красном плаще, на котором сидела. «Господин Тобиас», — начала она спокойно, неторопливо разглядывая просителя с ног до головы, — «только корона и облеченный доверием мастер над законами имеют право наказывать жителей этого города. Насколько я помню, последний сейчас открыто бунтует против короны, а корона, что ж, это вы только что провозгласили свое право на железный трон, господин Тобиас?» — спросила она обычным тоном, которым могла бы поинтересоваться, что именно он любит есть на завтрак, ветчину или сыр. Мужчина неуклюже проглотил слюну, оглядываясь. Тронный зал вмещал до половины центурии королевских гвардейцев, неподвижно стоявших в шеренге, лицом к рядам людей, которые ожидали своей очереди в аудиенции. «Ах, нет, ваша милость», — забубнил он. «Прекрасно, потому что такое карается значительно, значительно строже, чем привычной поркой, господин Тобиас», — молвила она, глядя купцу прямо в глаза. «Да, кажется, я уже слышала от вас насчет качества ткани, но еще не видела ее собственными глазами. У вас есть образец?» — спросила девушка, переводя взгляд на мгновенно стушевавшуюся швею. «Боюсь, что нет, моя госпожа. Ты должна обращаться к королеве семи королевств словами «ваша милость» или «моя королева», — ее громко перебил сэр Баристан. «Ваша милость, если позволите», — неловко спросил купец, нарушив кратковременную тишину, переминая ладони. «Да, господин Тобиас», — спросила она, — «я могу узнать свой товар где угодно, да наметка у нее на голове сшита из моей ткани», — сказал он безнадежно. Она снова перевела взгляд на швею. «Это правда, что он говорит?» — спросила она. «Конечно же не», — та запнулась под давлением взгляда Сансы, через силу что, то проглотила и кивнула. «Да», — кивнула она снова. «Сэр Баристан», — девушка попросила у королевского гвардейца. Закованный в белый рыцарь уверенно двинулся к швее, непривычно осторожно взял тот головной убор, прежде чем вернуться назад, поднявшись по лестнице к трону. Люди, ожидавшие на аудиенцию, зашептались между собой, когда Санса взяла наметку и осмотрела ткань, разглядывая ее против яркого света из большого окна. «Выглядит довольно поношенной, однако не критично небрежная обработка после сбора волокна, да это и не удивительно», — сказала она вслух, возвращая вещь сэру Баристану. «Очевидно, долго не прослужит, но это и так очевидно, учитывая низкую цену, которую ты заплатила за это», — обратилась она к швее, прежде чем легко кивнули. «Тебе стоит оплатить полную стоимость, плюс еще половину от того в придачу, в качестве возмещения за задержку и потраченное впустую время мастера Тобиаса», — провозгласила королева, оборачиваясь к улыбающемуся купцу, и нахмурилась. «То есть стоило бы оплатить, если бы этот господин не принял своевольные меры и не разбил бы дверь твоей мастерской в попытке забрать товар обратно», — добавила она мрачно, распиная мужчину словесно. «Так что я не вижу необходимости в дальнейшем требовании компенсации с обеих сторон, ведь вы взаимно прикрыли денежные потери друг другу примерно одинаковые по стоимости. В будущем я надеюсь, что просители с подобными делами не будут транжирить время короны, а взамен будут искать правосудие в королевском коммерческом суде, или еще лучше, искать истины в королевской палате меры и весов, где получат советы по качеству и привычным рыночным ценам, прежде чем поддаться соблазну на подозрительно выгодную сделку», — провозгласила она. Ближайшие к ней алебардщики трижды всадили тупыми концами алебард по полу, и королевский герольд повел расстроенных истцов к выходу из зала, когда те неуклюже поклонились на прощание. Сэр Баристан косо взглянул на нее, и Санса почти незаметно кивнула. «На сегодня суд закончил свою работу», — воскликнул рыцарь. «Все просители с красными пропусками будут иметь преимущество в очереди завтра утром. Если ваш пропуск другого цвета, приходите после обеда», — подчеркнул он жестко. В голосе парня слышались нотки разочарования. Санса приподнялась, когда зал опустел, глубоко вдохнула и поправила прическу. Она надела маленькую корону и двинулась вниз по лестнице, отгоняя жестом заспанного королевского герольда. «Простите, моя королева, я не знаю, как они проскользнули. Я...» «Не расстраивайся, Кирт», — она притворно отругала его, когда сэр Баристан присоединился к ней сбоку. «Просто убедись, чтобы в будущем такого не было. В сутках просто недостаточно часов, чтобы рассмотреть все те иски, поэтому расходование важного времени на дела, которые могут быть рассмотрены судами низшего звена, просто нивелирует всю эту затею с разделением правосудия, терпеливо объясняла она. «Конечно, моя королева, такого больше не случится», — извинился тот, раз за разом кивая головой. «Имею на это надежду», — сказала она, прежде чем уйти из зала через боковую дверь, приветствуя Миру улыбкой. «И давно ты наблюдаешь?» — спросила королева. «С полчаса. Не представляю, как ты можешь выдерживать все утро просто сидя на месте», — задумчиво ответила девушка, шагая возле нее. Сэр Баристан шел за ними на шаг позади. «Не поверишь, но я и сама не знаю», — вздохнула Санса, так как все истощение, что она скрывала во время аудиенции, внезапно навалилось сразу, поэтому она на мгновение остановилась, опершись на стену коридора. «Пожалуй, тебе стоило бы немного подвигаться, размять мышцы», — озорно сказала Мира. Санса посмотрела на нее с растущей улыбкой и обернулась к гвардейцу. «Что вы на это скажете, сэр Баристан? Не против небольшого спарринга?» — спросила она, одаривая рыцаря самым королевским взглядом из всех. Сэр Баристан склонил голову с нерешительным ворчанием. «Как пожелаете, ваша милость», — сказал он с вынужденной улыбкой. Ритмичное щелканье копья по турнирной стали восприниматься разумом Сансы как дар от самих богов. После тягостных часов судебных дел, продолжение местной политики и одновременным решением с полдесятка разнообразных интриг простая реальность хорошего боя ощущалась как роскошь, которую стоило ценить и наслаждаться каждой секундой. Сэр Баристан оказался исключительно умелым учителем, и она понятия не имела, почему Джоффри так никогда и не обращался к рыцарю насчет тренировок в своих первых жизнях. Силми ограничивал собственный уровень лишь немного выше ее, показывая себя как идеального оппонента, который постоянно опережал ее на шаг вперед, как раз достаточно, чтобы выжать последние капли пота и умения из ее тела, прежде чем уверенно победить, истощив достаточно, чтобы девушка была вынуждена отложить продолжение тренировок на следующий день. Она поддерживала форму и улучшала навыки, занимаясь так часто, как только могла, в основном используя это для снятия стресса от бремени правления, и что еще хуже, от бремени правления без присутствия Джоффри. Девушка отбила удар меча и закрутилась под ним, вращая копьем, чтобы попасть сэру Баристану в бедро, но он без особого труда уклонился в сторону и уменьшил расстояние, зацепив ее рукоятью меча. «Держите дистанцию, ваша милость. Каждый копейщик, что до сих пор дышит, выучил наизусть эту истину», — поучал он неспешно, когда она отошла, поправляя тренировочный шлем, прикрывавшей часть ее волос, которые лишь ожидали возможность выбраться наружу. «Я уже и сама еле дышу», — ответила она в ответ, бросаясь на него с коротким криком, намереваясь в прыжке попасть старику прямо в грудь. Он смог закрыться своим щитом, попытался рубануть мечом по копью, прежде чем Санса потянула оружие назад, готовясь к следующему удару. Она успела первой, дважды уколола его в защищенную щитом грудь, отвлекая от истинного намерения ударить по голени. Гвардеец не купился на прием сыпки и пошел в наступление, отбив мечом рук копья на бок. Она отступила, ударяя копьем по земле и защищая этим движением бедро от контратаки мечом, прежде чем использовать копье как опору. Санса перенесла всю тяжесть тела на копье и ударила по щиту обеими ногами. Старик отшатнулся назад, когда она приземлилась в полуприседе и рванула к нему, высвободив шквал легких ударов, чтобы не дать гвардейцу прийти в себя. «Иногда меня смущает вопрос, где же это вы изучили такую технику боя, моя королева?» — сказал он, отбив ее атаку координированными ударами меча и щита. «Мой муж обладает разнообразными талантами», — она нагло ответила в перерыве между дыханиями, но сэр Баристан уже и сам перешел в наступление. На этот раз он фехтовал в полную силу. Санса сделала блок против так и не прилетевшей атаки, взамен получила болезненный удар по предплечью. «Зачтено», — пробормотала она, — «ты все равно можешь продолжать бой с одной рукой. Еще по крайней мере 10 секунд», — воскликнула Мира из-за ограждения. «Однажды я был свидетелем, как один человек продержался после такого где-то полминуты», — добавил сэр Баристан. Его лицо изменилось на задумчивое, полное воспоминаний. «Ну, я не смогу столько», — буркнула Санса, снимая тренировочный шлем, и села на стул у ограды, развернувшись, чтобы осмотреть присутствующих на главном дворе, пялившихся на тренировочную площадку. Слуги и часовые странно смотрели на нее. «Это из-за меня или может это какой-то колдун заморозил время?» – спросила она вслух. Зрители сразу вернулись к выполнению предыдущих обязанностей, ведению прерванных разговоров и других занятий, словно какое-то заклятие было снято с них. «Кажется, тот колдун тебя испугался», – сказала Мира, подходя ближе. Она оперлась на ограду возле нее. «Я скажу несколько слов Центуриону», – сэр Баристан как будто извинялся, мрачно снимая с себя тренировочные латы. «Не беспокойтесь, мне безразлично их перешептывание», — сказала ему Санса, а Мира что-то прошептала. «Как насчет спарринга?» — спросила дева Рид. «Площадка вся твоя», — ответила Санса, поднимая руку. «Ты знаешь, как я ненавижу этот двор», — возразила та. «Ладно», — буркнула Санса. «Сэр Баристан, идите умойтесь и отдохните, мы будем в полной безопасности в Багараще», — обратилась она к гвардейцу. «Как пожелаете, ваша милость», — ответил он с идеальным поклоном, привычно нахмурившись в адрес Миры, которая со счастливым выражением последовала за своим трезубцем. Схватка с Мирой была значительно легче, чем предыдущий бой, она более напоминала разговор со смехом, хотя она и показала ей несколько грязных трюков, которыми славились озерные жители в древковом искусстве. Это был привычный способ для их разговоров, ведь Мира не имела столько же терпения, как Вилла или Талия, чтобы шептать на ушко насчет дел в столице или просто щебетать какие-то глупости, чтобы отогнать надоедливую скуку, которая, казалось, пронизывала насквозь большинство мелких интриг обитателей Королевской гавани. Небольшие, но постоянно растущие в размере суды, которые она основала, были созданы по примеру высшего торгового совета Брааваса, что занимались решением тысяч споров, которые ежедневно возникали в городе Тысячи Островов. Вестеросское правосудие было значительно менее развитым, чем Браавосское, что одновременно было и проклятием, и благословением. Она имела более или менее свободные руки, чтобы иметь возможность основать новую инстанцию, что оказалось божьим даром в облегчении бремени ответственности посреди системы, которая базировалась исключительно на ручном управлении небольшой кучки дворян. С другой стороны, личные обращения о правосудии к короне были древней прерогативой и источником гордости для столичного народа, и убрать эту традицию казалось неразумным. Она через силу распутывала адский сложный клубок из делегаций, что уже начало влиять на ведение ее других схем, да и отражалось на психике. Отец помогал в меру своих возможностей, но важные обязанности заставили его двинуться подальше от столицы для переговоров с речными лордами, двигавшихся мимо Королевской гавани к Бронзовым воротам. К счастью, Мира помогала, чем могла, в основном выкладываясь на полную в попытке всадить трезубец ей прямо в живот, что казалось лучшей перспективой, чем попытки Лиры, если подумать. По крайней мере, Мира не пыталась сокрушить череп своей королеве. Уф! Санса задохнулась, когда затупленный трезубец врезался ей в слабо защищенный живот, отбрасывая ее назад. Леди залаяла из своего логова между корнями чар дерева, словно разочарованная от неловких движений Сансы. Она снова рыскала в королевском лесу. Санса была уверена в том, но никто не мог бы этого сказать, ведь роскошный мех лютоволчицы аж сиял чистотой под лучами послеполуденного солнца. «Ты опять отвлеклась», — нагло заметила Мера, уклоняясь от удара Сансы, и схватила копье в замок своим трезубцем, оставляя девушку незащищенной от быстрого пинка. Санса вздохнула, словесно защищаясь. «Что ж», — пожаловалась она, — «где-то через час меня будет ждать Тирион». «Дополнительные хлопоты», — добавила она, прежде чем наградить леди обвинительным взглядом. Лютоволчица выглядела невинной, словно дитя, и потянулась в своем небольшом гнезде, как щенок. Учитывая то, что животное выросло больше, чем любая собака в королевских землях, то зрелище было довольно смешным. Для чего, как Санса предполагала, волчица и вела себя таким образом? «По крайней мере, ты хотя бы не витаешь в мыслях о своем возлюбленном». Последние слова Мира произнесла нечетко, почти пробубнив их, прежде чем глуповато улыбнуться во все зубы. «О, так теперь ты желаешь поговорить об этом?» Санса приподняла брови, нанося удар, немедленно отраженный контрударом. «Свой свояка видит издалека, и я это понимаю, в самом деле. Хоть и Джон и является моим единокровным братом, но я не слепая», — сказала она с широкой улыбкой. «Я что-что», Мира почти бессловесно возражала, одновременно отбивая удар за ударом своим трезубцем. «Я поняла, Мира, тебе нравятся молчаливые парни, и ты просто хочешь наградить его горячим поцелуем, чтобы лишить той мрачности», — она объяснила, одновременно продолжив атаку. «Что, Санса?» – завизжала Мира, сильно краснея. Копье почти без сопротивления прошло сквозь ее блок, попав девушке в колено. «Ай-ай!» – взвизгнула Мира, хромая назад. «Это нечестно, абсолютно нечестно!» – пожаловалась она в промежутках между безудержным, истерическим хохотом. «Такой нерушимый, но одновременно и таким мягкий. Два в одном», – сказала Санса, пытаясь сдержать смех, когда Мира прикрыла рот обеими ладонями, уронив трезубец на землю. Нахмурившись от неуверенности, прежде чем наконец решит отложить в сторону свои обязанности, последние слова она произнесла, имитируя низкий мужской голос рыцаря, и позволит самому себе окунуться в удивительное и запретное состояние, что зовется счастьем, проговорила она торжественно, прежде чем замолчать, потому что Мира прямо умоляла ее остановиться, хохоча как ненормальная. Однако Санса безжалостно продолжила. Он борется с собственной совестью, когда перестает страдать хоть на минуту, и наконец решается отвергнуть свою величественную цель ради. Девушка запнулась еще раз, когда ее фрейлина набрала полные легкие воздуха, ради жалкого быстрого поцелуя, фыркнула Мира, прежде чем засмеяться хохотом похожим на писк. Санса тоже засмеялась от всего этого. Они сели вместе, у корней чердрева, прижавшись друг к другу, с приступами смеха, что время от времени возвращались без причины. Остаток того часа девушки провели вот так, болтая обо всем понемногу, шутя об этих мрачных, а позже обсудили желанные дальнейшие шаги для Лиры Мормонт. Сандар даже не подозревает, кто охотится на него. Она на самом деле великолепна, лениво произнесла Мира после последней паузы в разговоре, скармливая леди кусок ветчины, лежавший в корзине, которую они принесли в рощу. Лютоволчица деликатно понюхала подарок, прежде чем проглотить его одним глотком, и почесала головой об руку Миры, так словно ответила действительно с королевским достоинством, а потом опустилась на землю. «Так и есть», — согласилась Санса, улыбаясь своей серо-белой воспитаннице. «Имею в виду, что не только она, ведь все твои братья и сестра также имеют своих», — пояснила Мира. «И все они такие послушные и такие похожие на своих хозяев», — добавила девушка. «Призрак является единственным живым существом, которое может развеселить Бжона», — живо заметила Санса. Мира снова покраснела и кашлянула. «Ага, разве это не странно? Этот зверь также присутствует на вашем родовом гербе, следовательно должен был иметь особое значение для древних Старков», — продолжила она. Санса слегка нахмурилась, уловив, куда Мира пыталась вести разговор. То была тема, которую та редко поднимала, однако когда такое случалось, то девушка всегда подступала с осторожностью и довольно настойчиво. «Мира, ты уже топчешься вокруг того вопроса еще со дня, когда мы встретились у рва Китлин, королева решила взять быка за рога. Почему бы тебе не сказать прямо то, что хочешь сказать?» – спросила она. Мира условно замерла на месте, как испуганная олениха. Она молча подвигала челюстями, словно пересиливая себя, чтобы ответить. «Ну же, Мира, скажи все как есть!» – воскликнула Санса, втайне волнуясь за то, почему девушка так долго находилась в таком состоянии. Она улыбнулась. «Или я расскажу Джейне все о том болезненно кратком и поспешном поцелуе, которым мой двинутый на чести брат наградил тебя, прежде чем двинуться на войну за славой». Она триумфально закончила угрозу, решив зайти с другой стороны. «Не посмеешь», — вырвалась у Мири против ее желания, такой напряженный, как будто он совершил самый страшный грех в глазах старых и новых богов. «Я не слышала, что именно он тебе сказал, но я уверена, что это звучало вроде такого: проживи жизнь на полную, если я погибну, не жди меня». Санса наслаждалась теми словами, словно они были настоящим деликатесом. Джейни, пожалуй, мгновенно растает и растечется лужей по всему двору. «Яду, я считаю, что ты, Варк», — внезапно пискнула Мира, перебив слова Сансы. «Я, подожди, что?» — спросила девушка, мгновенно нахмурившись. Леди также повернула голову к ним, глядя прямо на Миру. «Варк, оборотень, что может проникать в сознание других живых существ и чувствовать то, что они сами чувствуют, даже управлять ими, если ты достаточно сильна», — объяснила через силу. Санса просто смотрела на нее где-то с секунду, прежде чем разразиться хохотом, качая головой из той остроумной шутки. Она замолчала, когда осознала, что Мира сказала это серьезно. «Ты же не имеешь в виду», — начала она шокирована. «Именно так, отец имеет собственные подозрения, и твое приглашение было идеальным поводом, чтобы убедиться лично. «Так ты шпионишь за мной?» – ошарашенно спросила Санса. «Отнюдь. Мы служим Старком, и если есть что-то, в чем ты можешь быть уверена, Санса, так это то, что мы всегда служим королям и королевам Севера», – воскликнула та внезапно. Неожиданная, железная уверенность в ее голосе убедила Сансу больше, чем десяток извинений. Они замолчали на минуту, каждая напряженно обдумывала сказанное, прежде чем Санса встала. «Это просто старые северные предрассудки, Мира», — сказала она, шагая к сундуку, что лежало неподалеку, чтобы спрятать копье. «Не знаю, что за байки рассказывают у вас там дома, в Сероводье, но...» Девушка резко остановилась, крутанулась на месте и отбила тихий удар трезубцами Миры своим копьем. Бронзовые острия едва-едва не задели ее кожу. «Как ты смогла остановить меня?» — строго спросила Мира. Санса гневливо качнула головой, отступив на шаг. «Мира, что ты себе надумала? Как ты смогла остановить меня?» Девушка почти выкрикнула. «Я увидела тебя. А теперь, почему?» «Глупости, Санса. Я ударила тебя со спины. Ты отнюдь не могла этого видеть, даже уголком глаза», — воскликнула та с силой. «Я, Мира, я знаю, что я увидела, иначе как бы смогла вовремя блокировать удар?» Королева спросила фрейлину, так словно та была ребенком, и нахмурилась от собственных слов. «Ты все-таки увидела, но не через собственные глаза», — успокаивающе сказала Мира, остановившись и взглянув на бок. Санса сделала так же, посмотрев на обеспокоенную леди, пристально наблюдавшую за обеими из своего логова между корнями, до сих пор неподвижная как статуя. «Я, ты же не имеешь...» Санса затрясла головой, раз за разом переводя взгляд между леди и Мирой. «Ты имеешь врожденный талант, Санса, настолько природный, что даже не осознаешь его существование. Было ли хоть раз так, что ты чувствовала странную связь с леди?» — спросила та поспешно. «А, нет, то есть да, но это же леди. Конечно же, мы связаны». Санса попыталась убедить, однако больше саму себя, чем подругу. «Так, как будто вы почти разделяете мысли и эмоции», — безжалостно продолжила Мира. «Тебе ли не снятся сны, в которых ты являешься ею?» Она усилила давление. «Яника», — она запнулась, таращись на Миру, двигая рукой туда, где, она знала, была леди, которая только подошла. Девушка легонько гладила голову волчицы, снова и снова, пытаясь утолить волнение. Взгляд Миры неустанно просверливал дыры в ее собственных глазах. «Успокойся, дыши глубже, Санса», — сказала, осторожно помогая подруге сесть на землю, и сама села возле нее напротив леди. «Этого не стоит бояться, ведь старки с древних времен имели определенные причины для избрания лютоволка своим родовым гербом. Ты прямо сейчас заново открываешь наследство своего рода, нечто столь древнее, как и лозунг твоего дома или сам Винтерфилл», — она медленно объясняла, вновь обретя то спокойно мудрое выражение. «Нет, я имею в виду, да», — бормотала Санса, моргая, пытаясь унять дыхание. «Ты права», — сказала она, сфокусировав зрение, и подняла взгляд с земли до Миры. «У Джоффри есть теория о магических силах старейших вестеросских династий. Прибытие красной кометы, видимо, как-то усиливает их скрытые силы, возвращает из спячки, так же как с драконами Дейнерис и чарами чернокнижников и культистов», — проговорила она быстро. Слова вылетали, словно пытаясь перегнать друг друга, и выражение лица Миры изменилось от сочувственной поддержки до смятения. «Старки вели за собой войска на белых ходоков во время первой войны за рассвет», — сказала Санса, вставая. У нее волосы на шее встали дыбом, когда она пошла в произвольном направлении. Мира попыталась встрять в монолог, вставая тоже. «Мои предки построили стену, они правили людьми, детьми леса и даже великанами. Легенды говорят, что они и на бой выезжали верхом на лютоволках», — бормотала Санса почти бессознательно, вернув взгляд на Миру. «Санса, я знаю, что это может напугать», — начала девушка, подойдя к королеве, нахмурившись, потому что заранее запланированная речь уже казалась ненужной. «Имею в виду, что она потеряла дар речи от реакции Сансы». «Страшится?» — спросила Санса в ответ, глядя той прямо в глаза. «Мира, я была такой дурой. Конечно же, я должна иметь магический потенциал из-за старковской наследственности. Это должно было быть неизбежным, ведь они смогли победить ходоков-разведчиков еще во времена Бронзового века. Но я ведь никогда и не думала, что я, что моя связь с леди...» Она запнулась, обернувшись, и взглянула на свою лютоволчицу. «Может быть результатом возвращения древней кровной связи?» Теперь она глубоко дышала, твердо глядя на леди, А волчица ответила тем же. Она чувствовала ее, даже не касаясь, напрягая сознание из-за поисков сверхъестественного привычного ощущения, ощущения, что всегда было с ней. Она ухватилась за него, прыгнула прямо в него, почувствовав, как будто только что спрыгнула со стены Красного замка прямо в Черноводный залив. Ее слегка вздрогнуло. «Я никогда не думала, что это наша связь», она снова запнулась, нахмурившись. «Ради богов, Мира, это же так очевидно», прошептала она, продолжая смотреть на леди. Ее дыхание прервалось, когда один из глаз мгновенно побелел. По коже Миры побежали мурашки от трепета, когда Санса и леди одновременно посмотрели на нее. Один глаз был белым, как молоко, когда она медленно моргнула, теряя равновесие. «Тебе пока нельзя такое делать, нужны тренировки», резко воскликнула она, крепко хватая Сансу, прежде чем та успела упасть на пол. Санса закачала головой, словно в тумане, медленно овладевая собой, вставая, Мира и дальше крепко держала ее за руки. «Научи меня», сказала Санса, когда полностью восстановила самоконтроль. «Я в этом разбираюсь гораздо меньше, чем мой отец или даже мой брат Джоин. Все мы знаем лишь толику из тех утраченных знаний», пробормотала Мира, когда Санса сильно сжала ее ладони, сильно, но не болезненно. «Мира Рид, научи меня», приказала королева. Голубые глаза, глубокие, словно зимняя буря, пересеклись с глазами Миры. Лютоволчица же сидела сбоку, словно мраморная статуя, что умеет моргать, и спокойно смотрела на озерную жительницу. Мира почувствовала что-то древнее, забытое в веках в ее взгляде, и упала на колени. Заржавевшиеся слова старой речи звучали непривычно для ее ушей. «Да, Магнар», — поклялась она. Глава 50. Вой. Скрытая теневая война Сансы с Варисом оказалась чрезвычайно полезным и унизительным опытом. Это было одной из причин, почему тот человек был до сих пор жив. Кроме служения своеобразным тренировочным манекеном для Сансы, мастер над шептунами оказался очень хорошим источником знаний относительно советников и даже посторонних участников в этой гражданской войне. Хотя все его слова и были перемешаны с существенной долей лжи, и Санса узнала о Железных островах за месяц больше, чем за весь предыдущий год, посвященный тщательным исследованиям. И то был лишь один из ярких примеров того, каким полезным помощником в управлении государством оказался Варис. Конечно, чем дольше он оставался жив, тем опаснее становился для планов Сансы и Джоффри, но с другой стороны, тем больше были шансы узнать о его секретных контактах в Иссосе и конкретно в Пинтосе и остальных свободных городах. Это была игра на выносливость, чтобы увидеть, кто из них первым прервет этот взаимовыгодный обмен информацией, и, видимо, именно поэтому Сансу так потрясла первая серьезная смерть в «Игре престолов», ведь ни один из них, кажется, не был причастен к этому. Санса вздохнула, отталкивая сэра Баристона, попытавшегося вывести ее. Она продолжила созерцание напуганного выражения лица Тириона, навеки застывшего в гримасе боли. Карлик до сих пор находился в своей постели, а тело проститутки-отравительницы на чудо подозрительно лежало в углу комнаты. Белые пузырьки до сих пор пенились возле ее рта, хотя смерть наступила много часов назад, если верить оценке грандмейстера. Санса нашла пустую емкость в кармане девки, и резкий запах дигиталиса красноречиво говорил сам о себе, по крайней мере так провозгласил Пицель. «Леди», — прошептала Санса, и настороженная лютоволчица подошла к ней вплотную. Девушка закрыла глаза, опустив емкость пониже, и позволила питомице понюхать остаток жидкости. Пицель раньше показал ей целую бутылочку с аналогичным зельем, как образец, и «Ах, а идентичный», — подумала она, открыв глаза, и сморщила нос. Леди с любопытством смотрела на свою хозяйку. «Так что это все-таки и вправду дигиталис, грандмейстер не соврал, но для чего Серсии делать так, словно Тирион умер от сердечного приступа, и одновременно устраивать смерть очевидной убийцы в той самой комнате, еще и использовать для этого еще более очевидный яд?» — спрашивала она у себя снова и снова. «Сэр Баристан», — позвала она. «Моя королева», — спросил суровый защитник. «Заприте ворота Красного замка, поднимите по тревоге гарнизон севера и заберите оружие из рук красных плащей, несущих службу на вратах и внешних стенах», — приказала она. На лице рыцаря читался очевидный конфликт, когда он подумал, что будет вынужден покинуть ее, и рыцарь взглянул на сэра Мандона Мура и сэра Престона Гринфилда. Оба утвердительно кивнули. «Да, ваша милость», — наконец согласился он. «Центурион Хольт», — позвала Санса, выходя из покоев Тириона. «Ваша милость!» Воин ударил древком алебарды по полу и выпрямился. 8 алебардщиков позади него повторили его движение. «Соберите свою центурию внутри твердыни Мигора, никто не должен покинуть ее или зайти внутрь», — приказала королева. «Да, ваша милость», — сказал он, прежде чем развернулся к своим людям, и взорвался шквалом приказом подчиненным, что резко разбежались в противоположных направлениях. Санса двинулась по делам, в сопровождении сэра Мандона и сэра Пристона, державших ладони на рукоятях мечей. Она быстро дошла до септы, вздохнув от облегчения, когда увидела знакомые силуэты виллы Мандерли и Баттерфингерс, стоявшие у алтаря неведомого, полуприкрытые от посторонних взглядов. «Ждите здесь», — приказала она своему сопровождению. Двое гвардейцев встали вдоль двери, когда она двинулась к алтарю. «Вилла, Баттерфингерс, рада снова вас видеть», — проговорила она быстро. «Санса», — вилла нервно улыбнулась, а Фингерс едва кивнул. Крепкое телосложение юноши создавало немалую тень. «Значит, Серсия?» — спросила она у них. «Да», — просто ответила вилла. «Мы знали, что она пыталась получить влияние среди судей коммерческого суда. Скорее с минусовым результатом, должен заметить», — прогремел Баттер. Пока Тирион не вмешался и совершенно поломал тот небольшой задел, который она смогла получить среди меньшинства судейства, закончила вилла, бросая на Баттера косой взгляд. Санса выругалась, опершись на статую старицы, что стояла напротив них. «Я же говорила вам обоим следить за ней, она просто должна была неадекватно отреагировать после такого поражения», — девушка уставилась на них. «Мы никогда и подумать не могли, что королева убьет собственного брата. Может, ударит по нему политически, или и попытается выгнать из столицы, но не будет травить насмерть», — проворчала вилла. Девушка оказалась неоценимо весомой помощницей, когда королевские обязанности Сансы уже грозили похоронить молодую королеву под своей массой. Она служила в качестве временного мастера над шептунами, которая могла проводить надзор над активными схемами Сансы, когда королеве не хватало времени. «По крайней мере, не таким способом», — добавила она, качая головой. «И что же вы узнали?» — спросила Санса у крепыша, имевшего лютню на спине. Девка получала жалование от Серси. «Королева устроила ее и еще пятерых других в заведении коты», — прогремел Барт, разминая пальцы, которые дали ему такое прозвище. Окружение просто не понимало, почему Санса держит при себе такого никчемного певца в своей свите. На это она обычно отвечала, что терпит его не из-за отсутствия голоса, а за небесное умение игры на любимом инструменте. Конечно же, мускулистые пальцы Барда также были очень полезными в неожиданных ночных драках. И никто даже и не подозревал, что неуклюжий придворный музыкант служит королеве шпионом и правой рукой в тайных интригах, не так ли? По крайней мере, никто, кроме самого паука. Позвольте догадаться, все это указывает на Серсию, которая лично выбрала их среди ланнистерских подданных в Ланниспорте, — буркнула она. «Не совсем», — сказал Баттер. «Но все же ее след почти такой же очевидный, ведь задействован также сержант красных плащей, который, как известно, во всем ей подчиняется. Почему-то меня это все не удивляет, если хорошо об этом все подумать», — сказала Санса, ведь она имела вид, будто вот-вот взорвется, когда Тирион полушутя пригрозил отослать ее на утес Костерли, подальше от детей. Он должен был бы знать, что не стоит провоцировать такую импульсивную женщину. Она запнулась, впервые ощутив удар потери от смерти беса. Мысль обо всей его помощи с созданием торговой компании и судов, черноводных цехов и множества других начинаний — ей не будет хватать легкой улыбки или дружеской шутки после напряженного утра при дворе. Она отбросила эти мысли, смахивая непрошенные слезы, прежде чем вернуться к насущному делу. Причины, мотивы и возможности, все как будто на месте, но до сих пор что-то не сходится. Для чего было травить отравительницу в той самой комнате? Если бы она просто приказала перерезать глотку той девке и выбросить тело в черноводную, то получила бы хоть какое-то показное оправдание, — заметила девушка. «Боюсь, что детальное расследование займет больше времени, чем мы имеем сейчас», — сказала вилла, качая головой. «Ладно, вы двое, продолжайте поиски. Мне нужны ответы», — приказала она им и быстро пошла прочь из септы. «Черт, как же не хватает Джоффри», — подумалось мрачно, когда рыцари сопровождали ее. Вскоре к ним присоединилась Лира, что ожидала у дверей. «Будем крушить черепа?» — спросила та с энтузиазмом. «Не каждая проблема решается простым убийством», — ответила Санса с довольной ухмылочкой, быстро шагая к твердыне Мигора, уже занятой гвардейцами, что без боя захватили подъемный мост. «И я это слышу от женщины, собирающейся взять штурмом твердыню», — добавила та оживленно, уже держа наготове щит и булаву. «А ну цыц», — сказала Санса, прежде чем кивнуть Центуриону. «Хольд, приказываю разоружить красных плащей, а королевскую родню поместить под стражу. Королеву-мать арестовать», — она проговорила быстро, не уточняя маленькие детали. «И, пожалуйста, как можно меньше кровопролития», — добавила она. «Так точно, ваша милость», — отрезал Центурион, прежде чем развернуться к 50 с лишним воинам. «Внимание, гвардейцы! Мы должны разоружить красных плащей, арестовать королеву-мать, а детей разместить под присмотром. Финн, Гавальд, возьмете управление своими подразделениями. Алибарщики, в первый ряд!» — закричал он. Вскоре они уже маршировали твердыней Мигора, и хотя отдельные красные плащи пытались сопротивляться здесь и там, и подавляющее большинство стражей были застаны в полной неожиданности и мудро решили не сопротивляться стальному приливу, что затопил самое сердце Красного замка. «Что это все значит?» — завизжала Серсия, отходя в угол своей комнаты, крепко зажав в объятиях Таммина и Мирцеллу. Маленький принц прослезился, а его сестра напротив застыла с храбрым выражением. «Тетушка Санса, че что происходит?» — заголосила девочка из-под объятий Серси, когда алибарщики разошлись полукругом по комнате. Санса вышла на шаг вперед, успокаивающе подняв руки вверх. «Все будет хорошо, Мирцелла, скоро все кончится», — она попыталась успокоить малышку. Серсия выглядела разъяренной. «Кончится. Мне следовало бы догадаться, что ты попытаешься провернуть что-то подобное, когда мой сын будет далеко. Ты, предательская сука», — завизжала она, снова отступая на шаг назад, опасно близко к окну. Санса закрыла глаза, леди понюхала воздух и безошибочно повернула морду к Серсии. Руки королевы просто воняли дигиталисом. То она даже не рискнула доверить это дело Пицелю, как расчетливо с ее стороны. «Серсия Ланнистер, вас обвиняют в отравлении и убийстве Тириона Ланнистера, мастера над монетой Семи Королевств», — провозгласила девушка, нахмурившись с того, как королева все ближе подходила к окну, держа детей железным хватом. На мгновение женщина застыла, но она почти сразу вернула наигранную ярость на лицо. «Ложь и клевета – это ничтожная отговорка, чтобы скрыть мятеж Старков». Она еще успела вскрикнуть, прежде чем сквозь окно пролетела сетка, заматывая ее и детей в клубок. Санса вздохнула с облегчением, когда гвардейцы порывисто двинулись вперед и распутали Ланнистеров. Она улыбнулась, когда Мира проскользнула сквозь окно внутрь. «Это, пожалуй, самый странный улов в твоей жизни, а?» — спросила Санса у девушки из рода Ридов, что демонстрировала такую широкую улыбку, которая скорее бы подошла коту, который напакостил. «Отнюдь, моя королева, отнюдь», — ответила та с сожалением. Обе девушки сразу скрыли улыбки, когда снова ощутили всю важность этого момента. Отец вернулся вскоре после того, как новости достигли его, сумасбродно гоня по королевскому тракту к королевской гавани. Перед тем он проверял силы речных лордов, обезопасив бронзовые ворота, чтобы убедиться, что войско Ренли не сможет наскоком проскользнуть в королевские земли, даже если каким-то образом выскользнет из тисков Джоффри. Без сомнения, для того он провернул обманчивый маневр, но линии связи в опустошенных штормовых землях были достаточно нарушены, поэтому Санса до сих пор не знала наверняка, что же там происходит. Ей было известно, что Джоффри сконцентрировался на обозе мятежников, и что он не будет вступать в прямой лобовой бой, пока не получит локальные преимущества, обескровливая огромное вражеское войско с каждым их шагом, и когда все это закончится, штормовики получат необходимую помощь, чтобы не вымереть с голоду после войны. Отец начал руководить делом по расследованию смерти Тириона, и хотя все казалось достаточно очевидным, Санса до сих пор не могла свести все фрагменты мозаики вместе. Повар, накормивший отравительницу и тем самым убивший ее, также умер. Ему вырезали глотку в собственном доме. Все указывает на то, что именно Серси отравила Тириона, учитывая их постоянные распри и растущее напряжение между обоими из-за вмешательства в дела коммерческого суда, но смерть непосредственной виновницы была спланирована третьей стороной. Самым очевидным кандидатом на этот титул был, несомненно, Варис, но ее агенты не могли доказать этого, им не доставало улик и свидетельств. С течением дней она все более переполнялась тревожной уверенностью, что игра с пауком вскоре завершится, так или иначе. Серсию заточили в одной из башен Красного замка, разместив в спальне, достойных матери короля, хотя ее истерические крики все равно как-то можно было слышать в любом уголке замка. Смерть Тириона мощно ударила по их планам, затопляя и так напряженные дни лавиной рутинных дел и вызывая задержки в исполнении доброй дюжины разнообразных начинаний. Конечно, отец немало помогал со своей стороны, взвалив на свои плечи множество типичных судебных и официальных дел, кои подобало скидывать на десницу короля, но все равно она испытывала немалое напряжение. Однако, даже несмотря на упомянутое напряжение, ее тренировки с Мирой продолжились и расширились. Сансе казалось, что подруга искренне удивилась скорости прогресса. Джоффри часто рассказывал о своем опыте с исследованием самого себя изнутри и безграничных структур, которые он видел посреди пурпура, которые вели к самой сердцевине его души. Она много раз медитировала вместе с ним, и вскоре осознала, что ее тренировка в бытии варгом по сути началась задолго до того, как девушка вообще взялась за это дело. Самой возможности обладания таким умением было достаточно для нее, чтобы сознательно углубить связь, которая, как она понимала, всегда существовала, и результат пришел почти мгновенно. Перспектива владения магией несколько сбивала с толку, и она чувствовала, что способна на гораздо большее, что сможет достичь значительно больших вершин, если будет иметь достаточно времени и доступ к источнику знаний. Тем редким спокойным утром она наслаждалась покоем под лучами утреннего солнца, когда услышала колотье колоколов. Сначала слышался голос только одного из них, но все больше и больше его собратьев присоединялись к сумасбродному звону. И Санса поняла, что что-то случилось. Девушка бросила такую болезненно пустую комнату, которую вместе с Джоффри сделали своей спальней, и двинулась вниз подальше от твердыни Мигра, пока не достигла нижних уровней и внешнего двора. От вида отцовского лица, который напряженно выслушивал испуганного конного посланца, у нее побежали мурашки по спине. Отец уже направился обратно, когда она догнала его. Сердце Сансы неистово забилось в груди, как девушка схватила его за руку. «Отец, что случилось? Неужели что-то случилось с Джоффри?» — спросила она ломким голосом. Эддард побледнел, медленно качая головой, и ответил. «Нет, нет», — сказал он, забирая свинцовый груз из сердца дочери. «Прежде чем повесить туда новую ношу, это Станнисон отчалил в столицу во главе целого флота, и я сомневаюсь, что он собирается преклонить колено перед королем», — добавил отец, снова покачал головой и быстро двинулся к двум своим воинам, которые дежурили неподалеку, и приказал им взять лошадей и помчаться в гарнизоны речных лордов к бронзовым воротам, не теряя ни секунды. «Сколько у нас времени?» — спросила она, догоняя отца.